393. Урусвати знает, насколько сложны сопоставления основ жизни. Они даже в простейших случаях могут вызывать злотолкование. Пример. Мы указывали, чтобы обращали внимание на все подробности явлений бытия. Но также мы говорили, чтобы люди избегали погружаться в иллюзии. Наверное, некоторые скажут, что невозможно поручиться, где реальность, где иллюзия. Поистине, можно лишь чувство знанием отграничить область реальности от иллюзии. При утончении восприятия можно постигать действительность, но должны быть пересмотрены отправные точки. Так люди радуются началу и печалуются о конце, но можно посмотреть от обратного мировоззрения. Можно радоваться концу испытания и сочувствовать началу, которое сопряжено со многими опасностями. Люди сложили свои убеждения на неведение будущей жизни. Такое ограничение связало свободную волю и побудило сузить все представления о мироздании. Недалеко от древних пониманий стоят и современные представления. По большей части заменены наименования, но сущность не углублена. Наша работа значительно осложняется твердыми условностями, изобретенными человеком. Мыслитель уже давно заботился, чтобы железный обруч не слишком давил голову. Мыслитель говорил: и венец хорош, если он по росту.